64. Сын мой, всему миру приходящему лишь неприходящие сокровища камня можно противопоставить. Можно даже представить себе его в груди сияющим вечным светом. Можно часами пребывать погруженным в него, в цитадель сознания, в него перенося из внешнего, вовнутрь, из мозга в сердце. Биение сердца сознания приобщает его к пульсу вечной жизни, ибо не престанет биение сердца ни здесь, ни в мирах. Удары сердца отбивают пульс вечности. Даже в атоме он пульсирует вечно, сбрасывая лишь оболочку, когда физическая форма прекращает свое существование. Пульс биения центра духа монады не прекращается никогда. В жизнь сердца можно погружаться, ее можно ощущать. Под внешней оболочкой скрыто сокровище, как под скорлупой плод. Скорлупу надо разбить. В древности блаженные иногда били себя камнем в грудь. Не для того лишь, чтобы разбить твердую корку наростов полотна, окружившего сердце и чашу. Сердце надо освободить. Великий узник проявить себя может, лишь свободе сердца нужные условия должен создать. Сердце — ключ от врат, ведущих в жизнь.